Глава 20. Кто этот человек? Леонардо заглушил двигатель, когда лодка ушла уже далеко в море. Она остановилась, тихо покачиваясь на волнах. Берег Килморской бухты виднелся на горизонте небольшой полоской, тучи закрывали небо, словно белоснежными подушками. Дневного света еще хватало. Смотритель маяка сбросил за борт якорь и принялся разматывать цепной строп, измеряя глубину. 5, 10, 20, 30, 40, 46, и только тут якорь коснулся дна. «Приехали!» — пробормотал Леонардо. Еще несколько метров, и длины якорной цепи уже не хватило бы. Он вернулся в кабину и посмотрел карту. Никогда прежде он не опускался так глубоко. Сейчас он уже не юноша, хотя и полон прежнего задора. — Ну, ладно, попробуем, — вздохнул он. Переоделся в водолазный костюм и, откинув назад волосы, надел маску, постаравшись, чтобы она плотно прилегала ко лбу. Потом присоединил к надувному жилету баллоны и надел ласты. Проверил, на поясе ли нож, в порядке ли подводный фонарь, наконец надел на запястье часы и глубиномер, чтобы считать паузы при декомпрессии, когда будет подниматься наверх, и взвалил на спину два баллона с воздухом. Двигаясь, словно утка, подошел к борту лодки и шагнул в воду. Опускаясь в безмолвную морскую глубину, он ориентировался на черную якорную цепь. Погружаясь все глубже, он оставлял за собой серебристые пузырьки воздуха, поднимавшиеся на поверхность. Распугал, проплывая мимо раскрывшуюся веером стаю голубых рыб, с волнением и тревогой все ниже и ниже погружался Леонардо в подводный полумрак, включив фонарь, направил вперед неяркий конус света, посмотрел на часы и глубиномер. 8 минут. 33 метра. И продолжил погружение. На самом дне он оказался почти неожиданно и увидел тут гряду темных, изрезанных глубокими расщелинами скал, местами светлый песок. Пытаясь сориентироваться в этой подводной пустыне, Леонардо остановился, выбрал наугад место и стал плавать над ним все более широкими кругами. Фонарь высвечивал рыб, скалы, песок, расщелины. Ничего необычного, однако Леонардо продолжал упорно кружить на одном месте. Прошло 20 минут. Он посмотрел на часы и проверил давление в баллонах, все в норме, и продолжил поиск. Прошло еще 10 минут, но Леонардо так и не нашел ничего интересного. Вокруг бесконечная и однообразная картина морского дна, безмолвие и мелькающие рыбы. Еще 5 минут. А потом нужно будет подниматься, если хочу сделать это со всеми необходимыми предосторожностями, — решил Леонардо. Но когда он уже собрался всплывать, его внимание привлекла узкая длинная тень. Вроде бы тоже скала или какая-то чересчур длинная рыба, а может, просто широкая расщелина. Леонардо посмотрел на часы. До всплытия на поверхность оставалось 4 минуты и 30 секунд. Он решил все же взглянуть, что это такое, и завернул за черные камни, похожие на гигантские кубы. И замер, когда осветил все вокруг фонарем. Он не поверил своим глазам. Ему показалось, будто повторилось сновидение, которое преследовало его уже многие годы. Он сжал кулак и порадовался, что все-таки вернулся в море, что последовал верному безошибочному призыву. — Это он, — подумал Леонардо, — точно. Он столько раз видел его и рассматривал на картинке, а теперь находился всего в нескольких метрах от него, хрупкого и величественного. 4 минуты. Нет, он не может сейчас вернуться. В сильнейшем волнении Леонардо поплыл над самым дном. Меньше чем в 30 шагах от него на песчаном холме лежал остов огромного парусника. а тень, которая привлекла внимание Леонардо, оказалась его главной мачтой, облепленной водорослями, устремленной ввысь. Песок почти полностью скрыл судно, но мачта, нетронутая временем, стояла прямо, и ее нельзя было ни с чем спутать. Леонардо подплыл к паруснику, спугнув множество рыбешек, и прикоснулся к нему. Дерево. Старинное, ему 5 столетий. Леонардо проплыл вдоль остова, целого и величественного, к самому носу судна, где обшивка казалась неповрежденной. На песке осветлели размытые контуры, покрытые наростами фигуры викинга, какой обычно украшали в те далекие времена нос судна. Увидев эту деревянную скульптуру, Леонардо испытал невероятное волнение. Прошло столько лет, а она все лежит себе спокойно в 46 метрах от поверхности моря и всего в каких-то 5 милях от берега. На всплытии осталось 2 минуты, и хотя Леонардо уже не сомневался, что за судно перед ним, он все же обогнул его нос, ища то место, где, судя по картинкам, должно находиться название. Стряхнул с обшивки песок и достал нож. Лезвие скользнуло по влажному дереву и зацепилось за медную пластину. Леонардо быстро соскреб песок, и фонарь высветил 5 букв названия судна. Теперь не осталось уже никаких сомнений. Это действительно был он, парусник Фиона. Взглянув на часы и бесконечно огорчившись, что приходится покинуть судно в ту самую минуту, когда нашел его, Леонардо ласково провел рукой по обшивке, словно прощаясь с ним. Но в ту единственную минуту, какая еще оставалась у него, проплывая вдоль судна, зарывшегося в песок, Леонардо увидел в корпусе глубокую пробоину. Тут он решил, это последнее, что должен увидеть, прежде чем поднимется наверх. Он подплыл ближе и взялся за край пробоины. Вблизи она оказалась очень глубокой, очевидно, именно из-за нее судно и затонуло. 30 секунд. Леонардо посветил в пробоину и заглянул внутрь. Подгнившее дерево, водоросли, длинные клешни ракообразных и явно недовольные беспокойством рыбы. Он не ошибся. Пробоина действительно оказалась огромной и доходила до самой середины судна. 15 секунд. Тут Леонардо заметил внутри что-то странное, что-то неестественное, из-за чего стоит задержаться еще на 30 минут. Пожалуй, он может сократить время декомпрессии, ведь не раз уже поднимался без особой предосторожности. Он посветил фонарем дальше, по грудь продвинулся в пробоину и попытался понять, что же тут могло случиться, и вдруг заметил, что-то блеснуло. Разворошил песок и обнаружил какой-то металлический предмет. Браслет? Он подобрал его. Нет. Не браслет. Это оказался предмет, который никак не мог находиться тут. Леонардо почувствовал, как у него перехватило дыхание, и, словно по велению какого-то 6-го чувства, быстро направил фонарь вверх. Если бы только Леонардо мог закричать, он сделал бы это. Но он мог лишь глубоко вздохнуть от волнения, выпустив при этом много воздуха, невольно отпрянул, ударившись об обшивку, и принялся всеми силами выбираться из пробоины. От удара дерево рассыпалось. Леонардо снова рванулся наверх, опять выпустив много воздуха, и, наконец, выбрался из судна. Он сунул под водолазный костюм предмет, который нашел на судне, и решительно направился наверх. И никак не мог забыть того, что увидел. В затонувшем паруснике лежал человеческий череп. Череп с остатками черного водолазного костюма. Для первой паузы декомпрессии Леонардо остановился на глубине 25 метров. Постарался успокоиться, дышал медленно, но понял, что не получается. Он уже израсходовал гораздо больше кислородной смеси, чем обычно, и теперь ее не хватало, чтобы пробыть под водой еще 15 минут. Нужно подняться раньше, приходится рисковать. Он взглянул на часы, снова уговаривая себя успокоиться. Сколько еще он продержится без дыхания? 3 минуты, 4. Он ведь не молод, но должен продержаться во что бы то ни стало. Ему непременно нужно подняться на поверхность, на свою лодку, вернуться на берег, в Килморскую бухту. Ведь он нашел, наконец, парусник, который искал многие годы, хотя и ясно, что не он первый, кто делал это. Кто же тот человек, который остался в обломках судна? Кто? Леонардо посмотрел вниз, запоминая координаты затонувшего судна и пытаясь снять напряжение. Кто этот человек? И когда понял вдруг, кто, открытие поразило его, как удар кинжалом. Который раз посмотрел он на глубиномер и на прибор, который показывал количество воздуха в баллонах. Или он сумеет подняться, медленно дыша его остатками, или никогда не расскажет никому о том, кого увидел на дне. Он закрыл свой единственный глаз и, стараясь успокоиться, положился на волю течения. Наконец он пришел в себя, осмотрелся и заметил вдруг легкое движение воды, вернее, ощутил чье-то присутствие. И тут его накрыла огромная тень. Он повернулся и замер от неожиданности, находясь на глубине 25 метров от поверхности моря. От удивления он не мог даже шелохнуться. Он увидел кита.